Глупо получилось. Впрочем, я ожидаемо не пострадал и даже близлежащее здание от полем от взрыва прикрыл, хоть и непреднамеренно, просто ангел взорвался внутри моего поля. Взрыв был слабенький, в сравнении с тем, который бы случился не вырви я ядро, но тем не менее, тело ангела было практически полностью уничтожено, похоже он как-то перестроил свою плоть, сделав из нее взрывчатку. Уцелели только куски, что я вырвал в процессе боя, в том числе и маска. Ну пусть теперь Акаги радуется, а мне нужно заканчивать, вмешательство в душу Евангелиона сложно назвать простым, я практически полностью истощил свою энергооболочку и духовное тело, сознание уже расплывается, усталость разума, от нее никуда не деться, да и душа, медленно бреду к площадке подъемника, усилием воли оставаясь в сознании и постепенно уменьшая синхронизацию, напряженность от поля стремительно падает, я не мешаю. Резкая боль в голове и я вновь в теле Синдзи. Восстанавливаю связь Евы со штабом, но сам их уже не слышу. Еще несколько шагов, спотыкаюсь и перед глазами встает асфальт. Последние мысли. Чертов Икари испортил мне карму. Здравствуй, незнакомый потолок. Рей, воспоминания. Командующий приказал мне находиться недалеко от ангара, на случай, если третье дитя не оправдает ожиданий. Я жду. Хочется спать, но нельзя. Я не могу подвести командующего. И дело не только в прямом приказе. Он, единственный, кто относится ко мне как к человеку, единственный, в чьих глазах я вижу тепло заботы. Ни холодное равнодушие, ни ненависть, ни презрение. И я готова на все, чтобы быть ему полезной. Я жду. Тянущие ноют переломы, потревоженные во время надевания контактного комбинезона. Жаль, что нельзя вколоть обезболивающее. Это может повредить синхронизации. Я жду. Дверь открылась. Зашли люди. Взялись за каталку. Вывезли меня из полутемной служебной комнатки в коридор. Ожидание окончено. Меня везут к 01. Значит, ее пилот не справился, не смог. Неудивительно. Все же глупо было ожидать, что этот мальчик, впервые увидевший Евангелион, сможет сражаться с ангелом. Без обучения. Без предварительных синхротестов. Каталку тряхнуло. Больно. Но я привыкла к боли. Я справлюсь, только бы удалось синхронизироваться с Евой. Вот и двери ангара, я на месте. Этот мальчик в белой рубашке, третье дитя, он похож на командующего. Кажется, его зовут Икари Синдзи. Что это? Какое странное чувство. Что-то родное, он встретился со мной глазами. Его лицо не выражает никаких эмоций, но глаза. Я отвела взгляд, мне стало страшно. Я редко пугаюсь, но это, человек ли он? Столько ненависти, в самой глубине, он злится на меня, почему, Рей, замена оказалась бесполезной, вся надежда на тебя, командующий, я чувствую тепло, я могу быть ему полезна, есть, с трудом встаю с каталки, стараясь не обращать внимания на боль, я справлюсь, справлюсь, от мальчика исходит почти физическое ощущение гнева, я не вижу его лица, но почему-то знаю, что он в ярости. Он злится из-за того, что бесполезен, или он злится на меня, но за что? Внезапно раздается грохот. Здание содрогнулось. Вниз посыпались осветительные плафоны. Я почти смогла встать, но из-за толчка не удерживаю равновесие и падаю на пол. Больно. Сквозь ресницы вижу нависшую над головой огромную фиолетовую руку, защитившую меня и третье дитя. Рука Евы, но как? Она же отключена от питания, и внутри нет пилота. Капитан Кацураги упала, а теперь шокированно смотрит на Еву. С трудом наклоняю голову, не могу поднять веки. Больно. Но в щель вижу, как изумленно расширились глаза командующего. В глазах темнеет. Как это может быть? Неужели Ева защищала его? Он один остался спокоен. И даже не пригнулся от осколков. Как будто знал, что ему ничего не грозит. Или ему просто было все равно. Не могу пошевелиться. Плохо. Все тело болит, лежу с закрытыми глазами, надо встать, я должна, воздух с трудом проходит в легкие, душно, на мой лоб ложится чья-то рука, повеяло прохладой, третье дитя, что он, мысли путаются, сознание меркнет, темнота, тишина, темнота, боль, сознание медленно возвращается, мысли текут вяло и с натугой, голова гудит и весит почти тонну, даже веки поднять тяжело, да и не хочется, совсем, тело как будто ватное, все занемело и едва ощущается. Вот он откат, во всей своей красе. Энергетическая оболочка в ужасном состоянии. Это даже не истощение, это почти полное выжигание структуры. О любых манипуляциях с духовной энергией можно забыть, минимум, на пару месяцев. Хорошо, хоть синхронизации ничего не грозит, и возможности Евы я использовать смогу, хоть и без пробуждения. Впрочем, я знал, на что иду. Увеличение силы Евы 0.1, как то мощность от поля, скорость регенерации, да и просто рост физических возможностей, вкупе с автономным источником энергии, сейчас будут однозначно полезней, способности немного увеличить свою физическую силу и регенерацию. А восстановиться я еще успею. Тем более, еще предстоит слияние с Синдзи, как бы это лично меня не огорчало. Но придется, второй раз обмануть ее и я уже не смогу, да и правило. С трудом открываю глаза и жмурюсь от накатившей волны тяжести, в глазах темнеет, к горлу подступает тошнота, на несколько секунд выпадаю из реальности. Вторая попытка осмотреться, предпринятая через пару минут, оказывается более успешной. Вижу серый, скрытый в ночной темноте, потолок. Ага, незнакомый. Можно считать первый пункт программы выполненным. Знакомство с незнакомым потолком состоялось, да здравствует канон. А выгинда. Поток бреда из моей головы вытеснила начавшая активно просыпаться боль во всем теле. Грудь и правый бок горели назойливым жжением. Правая рука представляла собой сплошную онемевшую гематому, и онемение нисколько не мешало ей посылать мне в мозг волны агонии. Скорее даже помогало в этом начинании. Но все это меркло по сравнению с тем букетом ощущений, что вспыхнул у меня в голове. То, что Ева успешно регенерировала под моим руководством, в полной мере передалось моему телу, в виде остаточных фантомных болей и реальных повреждений. Причем именно сейчас, когда я пришел в сознание. Проклятый откат. Придется потратить немного жизненной энергии, над ней я еще контроль не потерял, но вот устранение таких повреждений отнимет не меньше 2 лет жизни, а восстановить ее, в этом теле, будет проблемой, большой проблемой. Впрочем, я все равно не собираюсь тут надолго задерживаться. Запустив процесс, я провалился в глубокий сон, ощущения предстояли не слишком приятные, и их лучше бы было пропустить. В следующее мое пробуждение за окном светило солнце, а в открытую форточку проникал теплый ветерок. Тело все еще болело, но уже совсем иначе, как будто после тяжелой тренировки. На пробу пошевелив пальцами, я начал медленно двигаться, проверяя работоспособность организма. Все, вроде как, было в пределах нормы, по крайней мере, ходить и есть я могу самостоятельно. Аккуратно сев на кровати, я принялся себя осматривать. На мне была белая больничная пижама, под рубашкой виднелись бинты, охватывающие грудь, правая рука также была перебинтована, но чисто символически, на лбу также обнаружилась повязка. Забавно. Однако эти меры явно были нацелены не на те повреждения, что я сполна ощутил ночью. И это хорошо. Значит, действия отката остались незамеченными, и мне не потребуется объяснять феноменально быструю регенерацию. Впрочем, это также значит, что какая-то часть повреждений Евы мне все-таки передалась, причем естественным путем, а это уже не есть хорошо. Так как, раны Евы я хоть залечить и смогу, но вот это тело уже нет, по крайней мере в ближайшие 3 месяца, пока не устраню последствия отката. Эх, ладно, бывало и хуже, так что прорвемся. Осторожно спускаю босые ноги на прохладный пол и начинаю искать взглядом тапочки. Они обнаружились аккуратно стоящими возле кровати, моей одежды нигде не видно, впрочем, это мелочь. Надев недостающий элемент костюма, подхожу к двери, открываю ее и выхожу в коридор. Тишина, ни дежурной медсестры, ни охраны объекта особой важности, меня то бишь. Поднимаю взгляд к потолку и со вздохом констатирую, что камер слежения тоже нет. Халтура. Задумчиво подхожу к оконному стеклу в конце коридора и вглядываюсь в вид за окном. Солнышко, поросшие лесом сопки, легкий ветерок качает листву. Красота. Неожиданно раздается звук едущего лифта, быстро обегаю взглядом коридор и нахожу сливающиеся со стеной створки. Плавно слезаю с подоконника, на который успел взобраться, и иду к лифту. Ходить по лестницам меня сейчас что-то не тянет, а спуститься или подняться в приемную надо. А то я тут могу до вечера куковать с такой-то организацией наблюдения. Нажимаю кнопку вызова и жду. И почему тут не показано, на каком сейчас этаже находится кабинка? Створки лифта с шипением открываются, а внутри больничная каталка со множеством встроенного оборудования и даже визуально создающая впечатление последнего слова медицинской техники. За ней стоит симпатичная медсестра с волосами собранными в хвост, Заметив меня, она скорчила было недовольную мину и уже собиралась что-то сказать, но напоролась на мой взгляд и слова застряли в горле. Я же обратил все внимание на лежащую пациентку. «Здравствуй еще раз, Аяна Мирей, первое дитя. Девочка выглядит заметно лучше, чем в прошлый раз. Кожа хоть и бледная, но это естественная бледность, цвет присущий самой коже, а не предсмертная белизна. Дышит ровно и без труда. Из-под укрывающей ее простыни выглядывает больничный халат. Руки по-прежнему в бинтах, как и голова, торс не вижу, но там наверняка тоже бинты. Правый глаз закрыт марлей, крепящийся кусочком пластыря. Медсестра, однако, быстро взяла себя в руки и показательно перехватила ручку каталки, всем видом показывая, что ей нужно выехать, а я мешаю. Я сделал шаг в сторону, освобождая проход и все еще глядя на Рей. Наши глаза встретились, так же, как тогда, в ангаре. И Рей опять отвела взгляд. Что, неужели заметила тот холод, которым я заткнул медсестру и приняла на свой счет? Но я же убрал его из глаз. Медсестра поспешно выкатила коляску из лифта и скорым шагом начала удаляться по коридору. Я безмолвно провожал Аянами взглядом, не обращая внимания на закрывающиеся створки лифта. Рей смотрела в сторону, в ее глазах, так же как и у меня, не было никаких эмоций, но в ее случае это была далеко не игра. Вот они миновали мою палату и через несколько шагов скрылись за поворотом. Да, я медленно закрыл и открыл глаза, после чего пошел в свою палату, искать кого-то желания уже не было. А я на Мирей, запах лекарств, тихий гул приборов, больничная палата. Такой знакомый потолок. Интересно, почему я еще жива? Неужели третье дитя смог победить ангела? Или нерв использовал какое-то другое оружие? Второе вероятней. Хочется узнать подробности. Странно. Спросить у медсестры, но ее сейчас нет, да и вряд ли она знает. Наверное, мне стоит поспать, чтобы восстановить силы. Сон прервало ощущение движения. Открываю глаза. Каталка подъезжала к лифту. Меня везут в процедурный кабинет. Да, наверное, каталка слегка подскочила на стыке коридора и лифта, и тело пронзила резкая боль. Я сморгнула выступившие слезы. Лифт поднимается. Медленно сменяются цифры этажей. Остановка. Створки лифта с тихим шипением открываются, а за ними третье дитя. Такой холодный взгляд. Внутри как будто что-то напряглось и задрожало. Странно. Я опять боюсь. Меня пугает третье дитя. Но почему? Странное чувство. Как будто этот холодный взгляд предназначался не мне. Он смотрит на медсестру, они знакомы, третий начинает переводить взгляд на меня и я отворачиваюсь. Не понимаю, я привыкла к холодным взглядам, но почему-то очень не хочу, чтобы на меня так смотрел сын командующего. Почему меня это волнует? Его взгляд, я чувствую его почти физически. Что-то дрожит внутри, хочется спрятаться. Каталка дергается. Медсестра быстро выкатывает ее из лифта и везет по коридору. Я этого почти не замечаю. Почему он так на меня смотрит? Почему? Минут через 20 после моей встречи с Рей, врач все-таки появился. Типичный, немного сутулый, пожилой азиат в круглых очках и с красными от недосыпа глазами. Быстро и профессионально меня осмотрев, он скупо поделился информацией. Бой был вчера, я же нахожусь в закрытом госпитале нерв внутри диафронта. Доставили меня с ожогами первой и второй степени на груди и правом боку, а также обширным ушибом мягких тканей правой руки, с головой ничего серьезного, просто глубокая царапина. Так что выписываться я могу уже вечером. После осмотра, доктор быстро удалился, успев напоследок порадовать новостью о скором завтраке. Завтрак мне действительно принесли весьма оперативно, а вместе с ним и вычищенную от ЛЦЛ одежду. Последний пункт меня изрядно позабавил, ну вот медицинскому персоналу делать больше нечего, как после нападения ангела и разрушения, черт знает какой, части города, заниматься постиркой копеечной по стоимости одежды пациента, да еще и ночью. Кстати, принесшая, вернее прикатившая на тележке, все это, медсестра поглядывала на меня довольно странно, со смесью опаски и любопытства. Видимо, та с хвостиком уже успела пустить слух. И вот теперь я сижу в приемном покое больницы и, облокотившись левой щекой на кулак, лениво созерцаю пространство. Тут было так же пусто и тихо, как и на моем этаже. Видимо, персонал нерв во всей этой заварушке пострадал незначительно, а обычным пациентам сюда вход закрыт. Еще немного и я позорно усну в этом кресле, даже почитать нечего, и куда они дели мой рюкзак? Нет, ну это надо, а? Уже 6 часов. Как я проснулся, а до сих пор видел только двух врачей и трех медсестер. Где охрана? Где сопровождающие? Где Мисата, в конце концов? Или я теперь буду жить в этом кресле, а может они меня потеряли? Или это такой хитрый план? Эх, чувствую, намучаюсь я еще в этом мире. Привет, Синдзи-кун. Возрадуйтесь, грешники. Она явилась. Не прошло и года. Медленно открываю глаза и вижу эту довольно улыбающуюся мордашку. Извини, что опоздала. Мисата мило зажмурилась, состроив псевдовиноватую рожицу и поднесла раскрытую ладонь к лицу, ребром ко мне, как бы защищаясь. И это командир оперативного отдела. Я за тобой. Здравствуйте, Мисата-сан. Синдзи, ну ты чего? Мы же договаривались. Просто Мисата. Девушка демонстративно надула губки и сложила руки на груди, всем видом показывая, какой я нехороший человек. Мы также договаривались, что вы меня будете называть Син, а не Синдзи-кун. Да помню я. Махнула рукой Мисата, отведя взгляд куда-то в сторону и чуть насупившись. Просто после того, что ты устроил в Ангариевы. Ну в общем ты понял. Уже чуть более тихим голосом, закончила она, покосившись на меня. А что я устроил? Едва заметно приподнимаю правую бровь. От такого ответа, Кацураги опешила и вылупилась на меня. Ну, ты как бы, отказывался работать за просто так, поговорил по душам с отцом, съел ангела, начал перечислять я, не снимая с лица бесстрастного выражения. А-а-а, да, первые два пункта вполне логичны, учитывая обстоятельства моей жизни. А с ангелом, я очнулся только тогда, когда Ева уже запихивала в рот последний кусок этой красной фигни, а потом начала лопаться броня. Управление удалось вернуть только после взрыва ангела, до этого я даже пошевелиться едва мог. Так что претензии, к вашим научникам, не я создал этого робота. И, тебя это совсем не пугает? Сложно сказать, наверное все-таки пугает. Хотя, с другой стороны, Ева еще в ангаре прикрыла меня рукой, да и тут, судя по всему, спасла мне жизнь. Так что не волнуйтесь, я не стану отказываться от пилотирования, естественно до тех пор, пока отец не нарушит собственную часть договора. Я совсем не это имела в виду. Кацураги явно оскорбилась моей интерпретацией ее вопроса. Ты же, спасибо. Девушка подавилась воздухом и удивленно воззрилась на меня. Мне действительно приятно, что ты за меня переживаешь, Мисата. Хоть мы и знакомы совсем недолго, а приятным собеседником меня назвать сложно. И давай на этом закончим. Я немного устал сидеть в этой больнице. Хорошо. Девушка серьезно кивнула и тут же опять улыбнулась. Как скажешь, Син, как насчет перекусить? С удовольствием. Я встал, позволив на лице появиться легкой улыбке. Ладно, Син, пошли. Я тут где-то видела парочку автоматов со сладостями и напитками. Шикарный перекус. Не будь букой, скажи спасибо, что хоть они работают. Спасибо, Мисата-сан, паршивец. Я, в ответ, только хмыкнул. Автоматы действительно были, но работал только один, с пивом. Я задумчиво окинул его взглядом, посмотрел на крупную табличку, одинаково ровно весящую на всех соседних автоматах и сообщающую «автомат не работает» и перевел взгляд на Мисата, чуть вскинув левую бровь. «Ну не смотри на меня так, я правда не заметила», — отчаянно воскликнула девушка, всплеснув руками и состроив жалобную гримасу. «Верю», — кивнул я и опять посмотрел на таблички. «Синдзи, идем по коридору базы, Мисата дуется, я меланхолично молчу». «Ну и что она так реагирует? Подумаешь, с кем не бывает. Ну покупала она только пиво, что в этом такого? Ну не заметила таблички на соседних автоматах. Обычное дело, что сразу истерику закатывать? Я же ничего не сказал, даже соглашался. Ну и что, что делал это с выражением мыслящего кирпича на лице и голосом, которым только некрологи читать? Разве это важно? Роль у меня такая». А она надулась, как дирижабли, давай нависать надо мной мрачной тенью оскорбленной невинности. Наконец-то мы пришли к нужной двери, и Мисата прекратила играть обиду. Однако не успел товарищ в коричневом пиджаке сообщить, что мне выделена отдельная квартира в 6-м блоке жилого комплекса на территории Геофронта, и непонятно зачем поинтересоваться моим мнением. Как не давая мне ответить, в разговор вклинилась Мисата. «Разве он не будет жить с отцом?» Я едва удержался, чтобы горестно не поднять глаза к потолку. «Мне не поступало подобных распоряжений», тут же отозвался чиновник. «Но разве можно селить его одного? Он же еще ребенок». «Мисата, все нормально», проигнорировав ребенка, произнес я. «Смотреть весь этот спектакль мне не очень хотелось». «Ты уверен, Синдзи-кун?» «Конечно, я привык быть один, но жить в Геофронте». Мисата опять повернулась к чиновнику, чьего имени я так и не узнал. Разве его нельзя поселить на поверхности? Увы, тут я ничем не могу помочь. Это приказ. Это просто не в моей компетенции. Так, ясно. Синдзи, подожди тут. Я скоро. С этими словами Кацураги решительно вышла за дверь, доставая телефон. Я переглянулся с чиновником. Подожду в коридоре. Чиновник молча кивнул. Мисата вернулась только через час, с донельзя довольным лицом и какой-то папкой в руках. Я уже успел немного задремать, вытянувшись на расположенном неподалеку диванчике. Делать все равно было больше нечего, не бегать же за Мисата. В самом деле, Син, Мисата скорчила хитрую рожицу. Я назначена твоим опекуном. Ты же не против пожить со мной? Не беспокойся, с начальством я договорилась. Подстава. Не думаю, что это хорошая идея. Бесстрастно ответил я, продолжая лежать, заложив руки за голову. Глупости, вместе веселее. Возможно, я закрыл глаза, но я эгоистичная, асоциальная личность с тяжелым характером. Плюс переходный возраст, с присущим ему гормональным взрывом. А так как ты красивая, молодая девушка, я буду до тебя домогаться и подглядывать. Как видишь, идея неудачна. На коридор опустилась тишина. Мне очень хотелось увидеть лицо Кацураги, но я четко понимал, что тогда просто не смогу сдержать рвущийся наружу хохот. Тебе кто-нибудь говорил, что ты гениально все усложняешь? Спустя минуту прервала молчание Мисата. Нет, я открыл глаза, девушка буравила меня тяжелым взглядом. Я просто предупредил о проблемах, связанных с совместным проживанием, это не значит, что я против. В конце концов, я еще не сошел с ума, чтобы отказываться жить с такой красивой девушкой, но ведь ты первая, кому от этого будет тяжело. Арррр. Мисата с рычанием вцепилась в свои волосы и подняла глаза к потолку. Ты монстр. Ну почему ты не можешь разговаривать нормально? Этот твой безэмоциональный голос и лицо. Ты вообще улыбаться умеешь? Это риторические вопросы, или мне надо ответить? Ответом мне послужил прищуренный, убийственный взгляд. Так, все, хватит. Держу пари, ты специально издеваешься над своим командиром. Есть немного. Спокойно подтвердил я, не меняя выражения лица. Мисата аж задохнулась от такого заявления. «Паршивец», — раздельно произнесла девушка, стремительно багровея и нависая надо мной, уперев руки в бока. «Да ты знаешь, что я с тобой сделаю. У меня есть определенные надежды, но вероятность их осуществления стремится к нулю. Какой ты?» Кацураги мелко трясло. «Ты просто ужасен. Вот видишь, Мисата, все как я и говорил». Я с легким вздохом сел на диване и, отряхнув штанину, встал. «Со мной очень тяжело жить, а я ведь только слегка пошутил». Девушка мгновенно остыла и, сложив руки на груди, задумчиво воззрилась на меня. «Но ведь так нельзя, так удобно». Мисата глубоко вздохнула. «Неважно, ты переезжаешь ко мне и точка». Несмотря ни на что, я слегка поднял правую бровь. «Да, хорошо, но при одном условии». «Каком?» Подозрительно осведомилась Мисата. «Мне также выделят квартиру неподалеку, чтобы в случае чего я мог быстро переехать, а также держать там свои вещи. Хэймэм, ну, думаю, это возможно». Мисата, секунд 20, теребила пальчиками подбородок, задумчиво разглядывая потолок, а потом, без всякого перехода, встрепенулась и бросив мне полное энтузиазма. «Так, подожди-ка меня здесь, я быстро». Умчалась к тому кабинету, откуда мы вышли час назад. Я проводил ее долгим взглядом. Однако, садиться обратно пока не спешил. Я оказался прав. Не прошло и минуты, как Кацураги выскочила обратно, сжимая в руках помимо своей папки, еще и некий конверт. «Все», — торжественно провозгласило это чудо природы. «Что все?» Я решила вопрос с квартирой, а теперь бегом, нам еще праздновать. На одном дыхании протараторила она и, схватив меня за руку, куда-то потащила. «Мисата, не то чтобы я не разделяю твой энтузиазм, но мне еще свои вещи где-то забрать надо, да и пропуск получить. Не волнуйся, твои вещи доставят, а пропуск вот». И она помахала желтоватым конвертом. «И нам еще в магазин заскочить надо, а то у меня дома ни крошки съестного». Обезоруживающая улыбкой какой-то очень подозрительный взгляд на конверт. «Кстати о покупках. У меня нет денег, и за ангела мне еще не заплатили». Губы Мисата растянулись в просто-таки да нельзя довольную и предвкушающую улыбку. «Тебе уже все заплатили, я узнавала. Вот эта карточка», она опять потрясла конвертом, с каким-то особым блеском в глазах и мечтательной улыбкой. «Одновременно является пропуском на базу, банковской картой, ключом от квартиры, документом, удостоверяющим личности, даже проездным на общественный транспорт. Короче, в Токио 3 это универсальный документ, без которого никуда. Понятно. Ну, может быть, ты мне ее все-таки отдашь? Да, держи. А глаза-то горят. Сейчас будет просить, или потерпит. Нет, все-таки решила потерпеть. Молодец. Иха. Сегодня будем праздновать. Мисата, с радостным воплем, рванула с места. Как измятая и многострадальная машина выдерживала подобное издевательство, одному богу известно. Или скорее великой тьме, ибо боги подобными мелочами не интересуются, а она действительно знает и видит все, хотя тоже далеко не обязательно обращает внимание. Из Геофронта мы выбрались без происшествий, встречи с Гиндо в лифте, или где-то еще, так и не произошло. Что, думаю, к лучшему. Не уверен, что не засветил бы ему в глаз, или в какое-либо иное, более чувствительное место. Все-таки он меня раздражает, да и детское тело потворствует определенной импульсивности. Нет, конечно, я вряд ли действительно стал бы бить ему морду, но все же лучше не провоцировать. По крайней мере до тех пор, пока окончательно не сольюсь с Синдзи и не исчезнет вероятность неожиданного всплеска его эмоций. А то, телом-то я сейчас хоть и слаб, но вот знание о том, как и куда бить, чтобы человек лег и больше не встал, никуда не делись. Не возражаешь, если мы сначала заедем в одно место? Хочешь показать мне что-то из достопримечательностей? Угу, тебе понравится. Уверена, Мисата окинула меня задумчивым взглядом. Хм, теперь, когда ты спросил, нет, но попробовать стоит. Ладно, вези, постараюсь проникнуться. Мисата фыркнула. Остановились мы на огромной смотровой площадке, расположенной на склоне одной из сопок, все как я и ожидал. Подойдя к краю, я оперся руками о высокие металлические перила, вглядываясь вдаль. Закатное солнце освещало великолепный пейзаж. Далекие горы укрывали горизонт, а перед нами лежал город. Пустынный город. Мелкие деревья, клумбы, газоны, коробки ларьков, причудливые узоры дорог, оплетающие огромные квадратные и шестиугольные площадки, и ни одного крупного здания. Они виднеются только в самой дали, ближе к горам, а к смотровой площадке подходит только плоская равнина. Красиво, прокомментировал я, для стоящей рядом Мисата. Это еще не все, подожди немного, скоро начнется. Она улыбнулась и бросила взгляд на циферблат наручных часов. Сейчас, по всему городу завыли сирены. Площадки исполинских люков начали медленно открываться. Послышался ровный протяжный гул, и из-под земли начали неторопливо вырастать гигантские коробки многоэтажек. Впечатляет, величественно и красиво, но абсолютно бесполезно против ангелов. Пока мы поднимались из Геофронта, я успел полюбоваться на обломки одного такого здания, рухнувшего на штаб-квартиру. А ведь Сакил был слабейшим из ангелов, ну, по крайней мере, один из слабейших. Хотя, возможно, этот способ способен защитить здание от обычной бомбардировки. Наверное, против нее эта система и создавалась. «Ну как тебе?» — улыбаясь, спросила Мисата, явно ожидая восторга. Похоже, она сама еще не привыкла к этому зрелищу, и ей оно очень нравилось. Я не стал оскорблять чувства девушки и ответил почти правду. «Красиво и величественно, ты была права, я впечатлен». И легкая улыбка, как-никак, она старалась. Улыбка Мисата стала искренней и доброй. «Спасибо, Синдзи». «За что?» «За то, что не стал портить момент». Зажмурилась Мисата и, повернувшись к городу, тихо, с немного грустной улыбкой произнесла: «Это Токио 3, город-крепость, город, противостоящий ангелам, наш город, город, который ты спас, но я, также, чуть было не обрек его на гибель, причем вполне осознанно, я знаю, я же там была, но главное, ты сделал это, чтобы тобой не двигало, и этим стоит гордиться. Странный ты человек, Мисата». Девушка повернулась ко мне, в ее глазах было удивление: «Но все же, ты первая, кто мне понравился за последние несколько лет. Жаль, что мы не встретились раньше». Над площадкой повисла тишина. Воздух наполнился стрекотом цикад, теплый вечерний ветер приятно шевелил волосы. «Скоро на небе зажгутся звезды. Ночь – мое любимое время». «Ладно, Мисата». Я оторвался от перил. «Спасибо за этот вид, но нам еще надо успеть в магазин. К тому же, я кроме больничного завтрака еще ничего не ел». «Что? И ты молчал? Ты не спрашивала?» «Про автоматы я решил не напоминать». «Блин, ты же и вчера не ужинал. Чего стоишь? Пошли быстрее». Я внутренне улыбнулся и побрел к машине. Забавная она все-таки. Мы с Мисатой неторопливо брели между полок в торговом центре. Вернее, неторопливо брел я, внимательно разглядывая продукты, а Мисата с недовольной миной на лице шла следом, толкая битком набитую тележку, полную пива, заварной лапши, консервов и парочки готовых обедов, из риса с тушеным мясом, в лотках. Справедливости ради, стоит отметить, что пиво, большей частью, было безалкогольное и занимало меньше трети всего объема. «Син, ну скоро уже», – жалобно проскулила Мисата. «Да, я почти закончил. Ты лучше пока иди, выбери тортик, только без крема, не люблю их». «Угу, я тоже. Как насчет шоколадного?» «Полностью за». «Отлично». И Мисата радостно укатила в кондитерский отдел. Магазин был почти пуст, в плане посетителей, а вот ассортимент радовал. Правда, уже очищенная картошка меня позабавила. Нет, я, конечно, и раньше такое видел, но все равно забавно. Я уже проверил баланс на карточке, Гинда не обманул, ровно 3 миллиона 200 тысяч йен, 200 тысяч, видимо, зарплата или аванс. Также на карточке уже красовалось мое спокойное лицо, а надпись гласила, что я являюсь лейтенантом специальных сил АН, и конкретно Института нерв. Любопытной подробностью можно было считать то, что на фотографии я был в мундире, которого еще даже не получал. Все-таки фотошоп — это страшное изобретение. В тележку отправилась пара пакетов яблочного сока, увы, местных марок я не знал, так что приходилось ориентироваться на цену и интуицию. Дальше был найден чай Эрл Грей, давно я его не пил, несколько приправ, сомневаюсь, что у Мисата есть даже банальный перец, и в общем, покупки можно было считать законченными, остальное уже и так покоилось в тележке. «Я все», — вынырнула из-за угла довольная Мисата, везя на тележке натуральную Прагу, в смысле торт Прага. «Подумать только, еще помню». Слегка улыбнувшись своим мыслям, я кивнул Мисата и повернул к кассе. Дом Кацураги представлял собой 11-этажное здание, вполне скромного вида, без всяких футуристических наворотов. Стоянка для машин была практически пуста, хоть и довольно вместительно. Рядом располагался парк и вроде бы детская площадка. Дом еще только заселяется, так что жильцов пока мало, — прокомментировала Мисата, когда мы вылезали из машины. Я кивнул и направился к задней двери, чтобы забрать пакеты. Благодаря манере езды Мисата, пакеты благополучно опрокинулись, и мне пришлось собирать продукты с пола. Даже несмотря на предусмотрительно завязанные мной ручки, кое-что умудрилось вывалиться. Впрочем, я и так ни мгновения не сомневался в таланте Кацураги. «Син, поможешь?» — раздался жалобный писк от багажника, когда я уже почти закончил. Картина мне предстала призабавнейшая. Согнутая в три погибели Мисата пыталась дотянуться до очередного пакета в глубине багажника, но связка, которую она уже держала в руке, этому отчаянно мешала. Судя по всему, Кацураги вознамерилась перенести все за один раз, а учитывая, что багажник был забит под завязку, да еще и на заднем сиденье пакеты наличествовали, то связки пакетов в руках девушки приняли весьма угрожающий размер, пожалуй, уже раза в два превзойдя по объему саму девушку, но она была упорная и сдаваться явно не собиралась. «Мисата, что ты делаешь?» «Как что?» «Достаю пакет». «Зачем?» — злобный взгляд, обещающий жестокую расправу. «Мисата, ты, конечно, выглядишь очень мило, когда злишься, но если ты хочешь перенести все за один раз, у нас это не получится. Но осталось-то всего чуть-чуть». Злобный взгляд сменился жалостливым, а на щеках появился предательский румянец. «И как ты планируешь пролезть в дверь с этими баулами?» Мисата замерла, подозрительно посмотрела на меня, потом покосилась на здание, потом на свои руки, и, видимо, до нее дошло. Связки пакетов глухо плюхнулись на асфальт, а бравый капитан страдальчески начал разминать плечи и потирать спину. «Ну блин, Син, зачем было столько всего покупать? И что нам теперь делать? Сходим несколько раз, это несложно». Мисата одарила пакеты страдальческим взглядом. «Покупки мы перетаскали за два захода, все-таки большую часть занимали легкие, но объемные вещи вроде лапши быстрого приготовления, чипсов, сухариков и бумажных полотенец. У дверей квартиры нас ждала груда коробок, которую Мисата тут же окрестила моими вещами, хотя я и не спрашивал. А внутри, да, аниме даже в малой степени не отражало всей глубины и ужаса реальности. Куча коробок с вещами, которые капитан все еще не удосужилась распаковать. Вещи, раскиданы по полу в беспорядке и, конечно же, чудовищный бардак на кухне. Гора немытой посуды в раковине и на столе, куча погрызенных палочек для еды, стопки каких-то журналов под столом, несколько пластиковых чеплашек из-под лапши, остатки пиццы, бутылки, пивные банки. Нет, я понимаю выражение «творческий беспорядок», но такого не было даже у меня в худшие годы ученичества. Блин, подземные пещеры орков и то выглядят опрятней. Хотя, чему я удивляюсь, все это было ожидаемо, хоть и не в таких масштабах. Син, ну чего ты там застыл? Проходи, у меня тут правда чуточку не прибрано, но ты не обращай внимания. Донеслось откуда-то из глубин квартиры. Чуточку, я еще раз обвел взглядом натюрморт именуемой кухней. Самокритичность явно не входит в число недостатков командира оперативного отдела. Когда, переодетая в домашнее, Кацураги зашла в кухню, я как раз заканчивал распихивать скоропортящиеся продукты по холодильнику. Задача была нетривиальная, но я справился. Благо, пивных банок в нем было все же меньше, чем я опасался. О, Синдзи, ты уже убрал продукты? Молодец. Мисата, где у тебя ящик для овощей, или что-то подобное? Встав в полоборота, спросил я, в процессе отметив, что на Мисата одета бесформенная, бежевая футболка и мягкие, хлопковые штаны. Либо, в данном случае, канон врал, либо мои угрозы о домогательстве приняты к сведению и учтены. Девушка старательно закатила глаза и поднесла указательный пальчик ко рту, всем видом выражая тяжелую работу мысли. Понятно. Тогда где кастрюли и сковородки? А, это где-то здесь. Я недавно видела. Где же это? А вот, Кацураги гордо указала на картонную коробку, из которой действительно выглядывала черная ручка, неизвестного элемента кухонной утвари. Хорошо, тогда ужин будет примерно через час. Потерпишь? Ну, если обещаешь, что будет вкусно. Обещаю. Тогда я в душ. Девушка вихрем вылетела из кухни и уже откуда-то из коридора добавила: и не смей подглядывать. Я хмыкнул. Эх, Мисата, Мисата, знала бы ты, сколько у меня было женщин, да еще каких. Впрочем, тебе действительно лучше не знать. По крайней мере, до тех пор, пока вся эта история не подойдет к концу. Ну, а там, может, и познакомитесь. Как-никак, ты действительно очень красива, особенно для человека, да и специалист неплохой. Поставив тушиться мясо и вариться картошку, я принялся приводить кухню в удобоваримый вид. Благо, эти блюда постоянного присмотра не требуют. Мисата как чувствовала, что стоит ей показаться в пределах видимости, как я непременно припахаю ее к уборке. Не могу сказать, что она была так уж не права, хоть я и предпочитаю, по привычке, убирать все самостоятельно, но мысли возникали. Однако, как бы то ни было, Мисата сохранилась в ванне и вылезла только по истечении оговоренного часа, мокрая и счастливая. К тому моменту, я уже фактически закончил, оставалось только тряпкой пройтись. Так что, я решил пощадить девушку, уговаривать ее все равно вышло бы дольше, чем сделать самому, а я как-никак был довольно голоден. «Ммм, как вкусно пахнет!» Жмурясь, промурлыкало это чудо, подскакивая к плите. «Садись, сейчас положу!» Вздохнул я, доставая тарелки. «Синдзи, ты чудо!» «Вот, приятного аппетита!» Я поставил перед Мисата тарелку с пюре и тушеным мясом. «Красота!» «Ммм, вкусно!» «Где научился готовить?» «Нигде. Я часто сидел дома один и готовить мне было некому, пришлось учиться самому», — ответил я чистую правду, причем это было правдой и для меня, и для Синдзи. «Понятно». Кацураги немного смешалась, видимо, вспомнив о моем счастливом детстве. «Ну, а я вот так и не научилась, ничего сложнее риса и лапши не получается. Кстати, Синдзи, я поднял взгляд от тарелки, рот был занят. Я хочу поговорить о вчерашнем бое». Серьезно глядя на меня, произнесла Мисата: «Ты выбрала очень подходящий момент. А что, совместим приятное с полезным». И Мисата палочками отправила в рот очередную порцию пюре. Одарив Мисата скептическим взглядом, я пожал плечами. «Хорошо, поговорим. Первый вопрос: что случилось, когда я потерял сознание?» «КХМ, вообще-то я должна была спросить первой». Я обозначил удивление поднятием левой брови, так как рот опять был занят. «Хорошо, хорошо, расскажу. В общем, когда ангел пробил головную броню Евы, мы потеряли связь с капсулой, было неизвестно, жив ты или нет, сигналы на принудительное катапультирование не проходили, синхронизация стремительно падала, мы ничего не могли сделать. Но потом, вдруг, что-то произошло. Ева начала двигаться, синхронизация резко подскочила до 200 с лишним процентов, а датчики, регистрирующие от поля, вообще взбесились. Поле Евы подскочило до 1500 единиц. Для сравнения, От поля ангела весь бой держалась в районе 200. После этого, Ева в несколько секунд размазала ангела по асфальту и, вырвав ядро, начала его поедать. Честно, это было очень страшно, Синдзи. Я первый раз видела, чтобы Рицука так побледнела. Ведь, если бы Ева 01 начала крушить все подряд, мы бы никак не смогли ее остановить, а при таком поле, даже ядерная бомбардировка не гарантировала ее уничтожение. Ты даже не представляешь, как у нас отлегло от сердца, когда Ева остановилась. А зачем ядерная бомбардировка? У меня же кабель перебило, там энергии-то, небось, оставалось, максимум, на минуту работы. О чем ты? Ева поглотила ядро ангела. Теперь у нее собственный, бесконечный источник энергии. Хочешь сказать, что прожеванное и перемолотое ядро продолжает работать? Вскинув бровь, спросил я и задумчиво перевел взгляд на палочки, которыми сжимал кусочек мяса. Однако, да я откуда знаю, это у Рицука спрашивать надо, но то, что у Евы 01 теперь есть внутренний источник питания, факт. Ну и, разве это плохо? Да черт его знает. Мисата, с грустным видом, начала возить палочками в тарелке. Наверное, хорошо, ты мне другое скажи. Вот ты можешь объяснить, как у тебя так легко получилось с отполем. Ты же первый раз выставил его за какой-то миг до атаки ангела, а Ева вообще потом такое творила. Рицука сегодня чуть собственный халат не сгрызла, пытаясь во всем этом разобраться. Мы таких возможностей Ев даже и не предполагали, а тут ты в первый раз садишься в нее и сразу такое. Ну, что творила Ева, пока я был в отключке, я знать не могу. А что не так с выставленным мной отполем? Ну, я же говорю, ты так легко его выставил. А разве не должен был? Черт, Синдзи. Нет, возможность генерации отполя Евами предполагалось только теоретически, а попытка активации нулевого вообще, чуть было, не окончилась гибелью пилота. А тут ты, мало того, что в первом же контакте переваливаешь по уровню синхронизации за 80%, так еще и от поля ставишь за какую-то миллисекунду, без всякой подготовки. Хмм, я задумчиво жевал, глядя в потолок. Занятно. И это все, что ты можешь сказать? Нет, я могу сказать многое, но цензурных слов там будет крайне мало. Я перевел тяжелый взгляд на Кацураги. Я молчу про то, что вы засунули Аиша в общем и послали его спасать мир, пусть это останется на вашей совести. Хотя замечу, что додумайся какой-нибудь журналист представить ситуацию с этого ракурса, и на репутации нерв можно будет смело ставить жирную точку. Однако, посылать меня в бой, даже приблизительно не зная возможностей собственноручно созданного оружия, а потом еще, у меня же, пытаться узнать, как оно работает, это просто неописуемо. Я даже слов таких не знаю, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Но Синдзи, Мисата выглядела крайне пришибленно, как нашкодившая школьница, которую отчитывает директор при вызванных в школу родителях. Это же не я придумала, а я тебя и не обвиняю. Значит, ты поможешь нам разобраться с Евой? Перечислите мне зарплату доктора Акаги, а также всего научного отдела, занимающегося евангелионами, и я с удовольствием помогу. А до этого момента вопросы функционирования, природы и способности Ев, не моя работа. Мисата закусила губу от досады. Как ни посмотри, я кругом был прав, и объяснять научникам, как и что работает, я тоже не обязан. Не то чтобы мне был нужен конфликт с научным отделом, но и позволять делать из себя лабораторную крысу я не собирался. Хотят выяснять, пусть выясняют сами, а я найду для своего времени более достойное применение, чем каждодневное, многочасовое сидение на синхротестах и в лабораториях. А если уж им так надо, то пусть, по всей форме, оформляют официальный запрос в тактический отдел, с просьбой к лейтенанту Икари посодействовать в исследованиях, в качестве испытателя и консультанта, с почасовой оплатой и четкими сроками, ограничивающими время экспериментов с моим участием. Вот тогда, я подумаю и даже, возможно, соглашусь. Хотя могут попробовать надавить через командующего, но это будет совсем глупо с их стороны. Пока Кацураги предавалась мрачным мыслям, я спокойно доел свою порцию и, отложив в сторону тарелку, оперся локтями о стол, и в точности как Гинда, сложил руки домиком перед лицом. Мисата, от этого зрелища, слегка икнула и чуть отодвинулась. А я предупреждал, что момент для разговора выбран неудачно, но раз уж красавица-капитан решила совместить приятное с полезным, грех не помочь ей в этом начинании. Мисата, не пойми меня неправильно, начал я спокойным и даже немного теплым голосом. Я не против помочь, отнюдь, но я не стану подопытным кроликом доктора Акаги, тем более бесплатно. Как и что работает в Еве, я понятия не имею. И вам вообще очень повезло, что информацию о том, что Ева может и не включить от поля, как и то, что вообще все, что мне наговорили про Евангелион, это чисто теоретические догадки и допущения, без малейшего материального подтверждения, я узнал только сейчас, а не перед боем. Надеюсь, ты понимаешь почему, неуверенный кивок в ответ. Это хорошо, однако, в будущем, я бы очень хотел получать подобную информацию, до того, как меня с риском для жизни заставит испытывать что-то, что, с вероятностью около 90%, работать не будет. Надеюсь, в этом, ты меня тоже понимаешь и как непосредственный командир, постараешься, впредь, таких ситуаций не допускать. Я убрал руки от лица и откинулся на стуле. И давай пока закончим на этом, или ты уже передумала праздновать, скажешь тоже, и не надейся. Несколько картинно подпрыгнула Кацураги. А вообще, Синдзи, девушка опять стала серьезной и согнулась над столом, опустив плечи. Возможно, тебе это будет не слишком приятно услышать, но ты настоящий сын своего отца, аж в дрожь бросает. Я молча смотрел в глаза Мисата, она, в свою очередь, ждала, пока я отвечу, не отводя глаз. Пусть так, наконец прервал молчание я, но, честно говоря, и Кригинда, это не та тема, которую я готов обсуждать сидя за столом. Накрытие и попадание. Мисата аж крякнула, выпучив на меня ошалелые глаза. Ты, Мисата заела, ты доедать будешь, или доставать тортик, Мисата захлопала глазами с открытым ртом. Ну если не будешь, я сам съем. Встаю и поворачиваюсь к холодильнику. Черт, Синдзи паршивец, ты невыносим. А зачем меня выносить? Я же не мусор. Абсолютно спокойно, с едва заметной толикой удивления в голосе, спросил я, открывая холодильник и заглядывая внутрь. Убью. Кацураги вся побагровела от негодования. Сядешь. Я уже достал торт и начал его распаковывать. Лица Мисаты я не видел, так как стоял к ней спиной, но судя по угрюмому молчанию, девушка просто не могла подобрать слов для ответа. Закончив с тортом, я повернулся обратно к столу, держа тарелки в руках. Мисата сидела по-турецки на стуле и, облокотившись подбородком на ладонь, вдохновенно дулась, лениво ковыряясь в тарелке. Я даже почти поверил, что она действительно обиделась, хотя бы на то, что подобрать адекватный ответ так и не смогла. Вот только бравого капитана выдавали глаза, которые нет-нет, да и косились на тарелке в моих руках. В этот момент, из противоположного угла кухни, раздался тихий писк и звук открывающегося холодильника. Повернув голову, уже догадываясь, что сейчас увижу, я узрел его. Дверца холодильника открылась и оттуда вылез крупный, да нельзя бровастый пингвин с маленьким пластиковым рюкзаком за спиной, как будто бы приросшим к телу и рожей злобного профессора по биологии, только что съевшего лимон и потерявшего очки. Почему-то у меня возникла именно такая ассоциация. Уж больно пингвин многозначительно щурился. На груди у профессора висела табличка с надписью «Пен-2». Не удостоив нас с Мисата своего внимания, гордый птиц прошествовал в ванную, откуда через несколько секунд послышался шум воды. Все действие происходило в полном молчании. Мисата с предвкушением смотрела на меня, ожидая реакции. Я наблюдал за птицем. «Мисата, да Синдзи!» Медовым голосом пропела девушка, старательно пряча в уголках губ улыбку. «Если хочешь тортик, сначала доешь то, что у тебя в тарелке». С бесстрастным лицом сел я на свой стул и поставил рядом тарелки, демонстративно отодвинув их от Мисата. На лице Кацураги крупными буквами выступило слово «облом». Син, чего? А ты, что не удивился? Чему, пингвину? Нет. Почему? Я заглядывал в тот холодильник, когда убирал продукты. Вру, даже не пытался. И тебе не интересно, что он тут делает? Интересно. А почему не спрашиваешь? Не успел. А сейчас занят. Чем? Отвечаю на твои вопросы. Наверное, я все-таки перестарался, так как у Кацураги нервно задергался правый глаз. Ладно, сжалимся. Так что это за пингвин? Спрашиваю, отправляя в рот кусочек торта. Мисата проводила его тяжелым взглядом и горестно вздохнула, на миг уронив голову. Ах, как с тобой сложно. Эх, капитан подняла усталый взгляд на меня. Это был Пен-Пен, новая порода тепловодных пингвинов. Он мой домашний питомец. И видя, что я по-прежнему ее внимательно слушаю, даже изобразив на лице легкий интерес, Мисата не очень охотно продолжила. Он был подопытным животным в какой-то лаборатории нерв. Кажется, там занимались разработками в области биотехнологий. Проект прикрыли, а животных частью сдали в зоопарке, частью позабирали домой сотрудники. Вот Рицука мне пен-пена и подарила, она, вроде бы, в то время там работала. Ясно. А что за рюкзачок у него на спине? Там биологический компьютер, я же говорю, он из лаборатории, там на нем ставили опыты по киберизации и вот что-то получилось. Так что имей в виду, он очень умный и все понимает. Мисата отправила в рот кусочек торта и зажмурилась, тарелку она у меня украла, еще посередине рассказа, в момент, когда я отвлекся. Я же старательно делал вид, что ничего не замечаю. Так, кстати, оживилась Кацураги, когда с тортиком было покончено. К пиву она, кстати, так, ни разу, за весь вечер и не притронулась. Раз уж это теперь и твой дом тоже, давай разделим домашние обязанности. Глаза капитана нехорошо блеснули. Я задумался. С одной стороны, доверять этому чуду природы, хоть какую-то работу по дому, было бы, мягко говоря, ошибкой. Фактов не просто говорящих, а истошно воющих об этом была целая квартира. Вернее, сама квартира являлась таковым фактом. Нет, конечно, ее можно пинать, и она даже, скорее всего, будет что-то делать. Но вот качество. Как ни крути, Мисата не приспособлена к работе по дому, вообще. Но и убираться за ней тоже нет особого желания. Да, дилемма, Синдзи. Согласен, это будет разумно. Решился я. Как станем делить? Отлично. Давай в камень-ножницы-бумагу, с затаенной надеждой спросила Мисата. Впрочем, надежда была какая-то бледная. Она, похоже, и сама не верила, что я могу согласиться. Ты уверена? Не думаю, что это хороший метод. Зато весело и быстро. Ну давай. Не услышав от меня сразу категоричного «нет», Мисата воспрянула духом и принялась меня убеждать. Ну-ну. Я внутренне расплылся в ехидной улыбке. Ну даже не знаю. Это так ненадежно. Да ладно тебе, Син. Не будь букой, соглашайся. Не умеет Мисата играть. Совсем не умеет. Даже если не знать всей подноготной, при таким блеске в глазах девушки, даже полный тюфяк что-то обязательно бы заподозрил. Ладно, уговорила, только потом не жалуйся. Ииха, Кацураги аж подпрыгнула на стуле от радости. Ну-ну, так, давай, готов, камень, ножницы, бумага. Мисата моргнула и слегка тряхнула головой, глядя на мою руку. У меня был камень, у нее ножницы. Вот, Син, тебе повезло, поздравляю, улыбнулась девушка, устраиваясь поудобнее. Поехали дальше. Камень. Да как это может быть? Это же невозможно. Растрепанная Мисата ошалела, уставилась на мою раскрытую ладонь и свой кулак. У капитана в одночасье рухнула вся картина мира, и это слабо сказано. Как можно выиграть 30 раз подряд? Синдзи, я тебя спрашиваю, как ты это сделал? И полное отчаяние, ужаса и непонимания взгляд на меня. Я сразу сказал, это плохой метод, слишком случайный и ненадежный. Равнодушно пожав плечами, ответил я и отхлебнул из чашки остывшего чая. А вообще, нашла с кем в игры играть. У любого опытного мага интуиция возведена в ранг безусловных рефлексов, иначе от собственных экспериментов спечешься, в прямом смысле и до хрустящей корочки. А вообще, я просто не смог отказать себе в удовольствии в очередной раз обломать Мисата, хотя, признаю, было тяжело. Реакция у девушки все же лучше, чем у моего нынешнего тела. Синдзи, жалостливо протянула красавица-капитан, состроив умоляющее лицо, еще чуть-чуть и того и гляди, слезу пустит. Мисата, ты уже жалуешься? Нет, я хочу, чтобы ты меня пожалел. Ну будь мужчиной. Хм, ты знаешь, что эта фраза звучит весьма двусмысленно. Приподняв брови, поинтересовался я, глядя в лицо девушки. Паршивец, я совсем не это имела в виду. Вскочила с места Мисата, мгновенно вспыхнув. Верю, хоть и жаль, паршивец. И сразу, вообще без всякого перехода. Ну Синдзи, ну пожалуйста. Контраст между праведной яростью и умоляющим тоном маленькой девочки, которая выпрашивает у мамы конфетку, был восхитителен. Я почти растаял. У меня и раньше были весьма эксцентричные знакомые, в том числе и крайне непосредственные девушки, но вот так резко переходить из одного состояния в другое, даже среди них никто не умел, по крайней мере без всяких причин и посередине фразы. Так я паршивец, или мне тебя все-таки пожалеть? Ты определись. Пожалеть. Не потратив на раздумье ни доли мгновения, отозвалась Мисата. Хорошо. Мисата расцвела. Я встал, подошел к девушке и начал гладить по голове, спокойным и бесстрастным голосом приговаривая. Бедная, несчастная Мисата, как тебе тяжело. Синдзи. Ладно, пошутил. Я убрал руку с головы Кацураги и начал собирать тарелки со стола. Готовку, помывку посуды и уборку, так и быть, возьму себе, а на тебе стирка, вынос мусора и поливка цветов. Но учти, это не значит, что за собой можно теперь не убирать, а посуду только сваливать в раковину. Синдзи, ты прелесть, возликовала Мисата. Хотя готов поспорить, что предложил я этот вариант с самого начала, меня бы ждал двухчасовой торг, на повышенных тонах и с применением всех женских хитростей. Слушай, а давай разберем твои вещи. Внезапно предложила это чудо, когда я уже складывал посуду в мойку. Завтра. Что завтра? Завтра буду разбирать. Сегодня уже поздно, спать хочется. Но ведь там были коробки из нерв. Неужели тебе не интересно, что внутри? Скорее всего, форма и оружие, но это не отменяет того факта, что я устал. Но ведь завтра у тебя, с самого утра школа, разбирать вещи будет некогда. И тут до Мисата дошла фраза про оружие. Какое оружие? Разберу после школы. Очередная вымытая тарелка отправилась в сушильный шкаф. Кстати, где она? Вернее, как я туда попаду? Я же города не знаю. Не переживай, я тебя отвезу. И тряхнув головой. Так какое оружие? Спасибо. Я убрал последнюю тарелку и повернулся к девушке, вытирая руки полотенцем. Обычное оружие, то, о котором мы с отцом договаривались в ангаре. Правда, конкретную марку я тебе не назову, ибо еще не видел. Да, и если ты забыла, я теперь лейтенант Нерф, и иметь личное оружие мне положено по уставу. Ты же его даже не читал. Не читал, но сомневаюсь, что там нет такого пункта. Верно, вынужденно признала Кацураги, под моим ожидающим взглядом. Все сотрудники Нерф имеют право на ношение оружия, а офицеры всегда обязаны иметь его при себе. И о чем тогда спорить? Или ты опасаешься, что я себе что-то отстрелю? Вот именно. Тогда организуй мне инструктаж и посещение тира. В чем проблема? Ну, если ты так ставишь вопрос, Мисата задумчиво почесала за ухом, то тогда да, я проблем не вижу. Только сперва ты пройдешь инструктаж, так чтобы я была полностью уверена, что ты ничего себе не отстрелишь и только потом станешь таскать оружие. Естественно. Или ты думала, что я с ним в школу попрусь, да еще и китель форменный одену, чтобы, так сказать, покрасоваться перед сверстниками? Ну, честно говоря, да. Мисата, я, кажется, не давал причин сомневаться в собственной вменяемости и адекватности. Ну, прости, не подумала. Смутилась Кацураги. Ладно, забыли. Как думаешь, этот твой пингвин долго еще ванну занимать будет? А то, я перед сном ополоснуться хотел. Я растянулся на футоне, поправив влажные волосы, которые норовили залезть в глаза, из-за ускорения регенерации в больнице. Они слегка отросли, на первый взгляд незаметно, но в мокром состоянии до глаз они уже доставали. Надо будет потом подстричься, при случае. Итак, что же мы имеем? В целом, все прошло удачно. Не идеально, конечно, но достаточно хорошо, чтобы не обращать внимания на мелочи. Правда, остается открытым вопрос с наблюдением, но он не критичен, по крайней мере на данном этапе. Теперь Мисата. Если подумать, у Мисата и Синдзи очень похожая судьба. Мисата ненавидела своего отца и совершенно не понимала, но он спас ее, а сам остался умирать в той злополучной экспедиции в Антарктиду. Сильный ход, но слова по-прежнему остались недосказаны, да и понимания больше не стало. Видимо, поэтому то Мисата так и привязалась к оригинальному Синдзи, почувствовав в нем родственную душу, человека, испытавшего то же, что и она. Не знаю, что она увидела во мне, возможно, то же самое, ведь вел я себя, опираясь на историю жизни Синдзи, хоть и совсем не как закомплексованный ребенок, но главное, что нужный посыл я сделал. Да, сложная ситуация, но тоже, в целом, положительная. Ведь от меня совершенно не требуется лечить ее душевные травмы, тем более, что я не канонный Синдзи и бередить их, даже не замечая этого, не буду. Вопрос с переездом, также, не очень ясен. С одной стороны, Мисата явно не тот человек, которому можно доверить слежку, тем более, из всего руководства Нерф она наименее посвященная. Но в то же время, несмотря на все вышесказанное, вот так приглашать довольно стрёмного подростка жить у себя, это странно. Ладно, спишем на упругость реальности. В конце концов, я и не надеялся сразу получить полную самостоятельность, хотя мог бы, конечно, если бы действительно захотел, но мне это просто не нужно. Ладно, пора спать, завтра будет насыщенный день. Проснулся я рано, Так как будильник валялся где-то среди неразобранных вещей, ориентироваться пришлось на внутреннее ощущение времени, а оно меня почему-то всегда будет за полчаса до рассвета. В чем причина такого выверта сознания, я до сих пор так и не разобрался, хотя, не очень-то и пытался, если честно. Встав с футона, сразу направился в ванную. Сознание хоть и проснулось, но вот глаза настойчиво не хотели разлипаться. Да, ощущение весьма непривычное. Душ и последующее приготовление чая не отняли много времени, завтракать не хотелось, Мисата все еще спала. Тишина. Бросив в кружку со сладким чаем кусочек льда из морозилки, я вышел на балкон. Тишина. Улицы пустынны, редкий щебет птиц, прохладный утренний ветерок, крыши домов уже окрасились в яркие лучи восходящего солнца. Красота. Син, ты уже проснулся? Мисата выглянула на балкон, морщись заспанными глазами на утренний свет и давя непрошенный зевок. Я уже успел допить чай и сейчас просто любовался видом. А я думала, тебя придется будить. Зевок все-таки прорвался, и девушка богатырски потянулась. Слушай, сготовишь завтрак, пока я в душе? Хорошо, тебе кофе или чай? Кофе. Сливки, сахар? Сливки, сахар одну ложку. Сейчас сделаю. Син, ты прелесть. Девушка улыбнулась и еще раз зевнув, вяло потопала в ванну. Слегка улыбнувшись вслед Кацураги, я отлип от перил и пошел на кухню. Божественно. Мисата, закатив глаза, отхлебнула еще один глоток из чашки. Она уже успела переодеться на работу и сейчас равномерно растекалась по стулу сонной, релаксирующей лужицей. Мисата, я зачем тебе завтрак готовил? Чтобы ты один кофе пила? Не бухти, Син, мне хорошо. Я вижу и очень жалею, что нет фотоаппарата. Бука. И разлепив один глаз, подозрительно воззрилась на меня. Ты в школу-то уже собрался? Да, пока ты отмокала в ванне. Молодец. Глаз опять закрылся. Не трогай меня минут 10. Мисата зевнула. Я тут самую чуточку. Дальше бормотания девушки стали совсем неразборчивы. Я не смог подавить улыбку. Обожаю заспанных, красивых девушек. Есть у меня такая слабость. В школу я действительно уже собрался. Чтобы найти портфель и чистые тетради, пришлось немного порыться в коробках. Но, к счастью, вещей у Синдзи было не так уж много. Нервовские посылки я также вскрыл. Как я и думал, в большой коробке оказалась форма, два полных комплекта, такого же фасона и расцветки, что была на Гинда, то есть черные кители и брюки, с золотой окантовкой, а также два футляра, один со знаками различия лейтенанта Нерв, а второй с мобильным телефоном, в точности таким, как у Мисата. Во второй коробке находилась еще одна, пластиковая, и в ней покоился пистолет Glock 17, стреляющий 9-миллиметровыми патронами, что было крайне четко и лаконично написано на стволе, и запас боеприпасов к нему. Трогать оружие я, согласно договору с Мисата, не стал и просто отложил коробку в сторону. К счастью, огнестрельное оружие — это не меч, и залегендировать навыки обращения с ним можно будет, посидев пару часов в тире, а вот с фехтованием придется думать, так как если мое начальство не полные идиоты, то натаскивать меня на ближний бой будут, и если, не дай великий мрак, инструктор окажется мастером, то мои навыки он обязательно заметит. Правда, откуда тут взяться настоящему мастеру? Хотя Нерв контора серьезная, откопать могут, было бы желание. Наконец Мисата глубоко вздохнула и открыла глаза. Посверлив меня грустным и обреченным взглядом, она вздохнула еще раз и, опустив взгляд на тарелку, взяла палочки и начала есть. Синяя спортивная машина, чьей марки я до сих пор так и не узнал, с визгом остановилась на стоянке возле школы. «Мисата, ты совсем не любишь свою машину», — констатировал я, опираясь подбородком на ладонь. «Это еще почему?» — праведно возмутилась девушка. «Потому что ты упорно пытаешься доделать то, что не удалось Н2 бомбе. Нельзя так издеваться над техникой, она и так еле живая».